Здравствуйте, это подкаст «Экспекта Патроном», и с вами его ведущая Аня Красильщик и Аня Шур. Мы говорим о книгах, которые нас утешают, отвечают на разные сложные вопросы и таким образом становятся нашими патронусами, которые приходят в трудный момент и нас немножечко спасают, или даже не немножечко. Сегодня мы будем говорить о книжке, которая на самом деле так или иначе появлялась в нашем подкасте с первого сезона, потому что это моя самая любимая книжка. И я немножко волнуюсь, потому что это такой очень важный, получается, для меня выпуск. Сама книжка и в моей жизни появилась как-то очень рано, когда я была маленькая, ну, прям совсем, наверное, лет 5 или 6, мне моя сестра, сложно сказать, троюродная, четвероюродная, ну, назовем ее кузина для простоты, рассказывала сказки про кроликов. И я, честно говоря, думала, что это она сама их и придумывала. Они мне всегда очень нравились, сказки про кроликов, они были суперинтересные. А потом сестра уехала в Америку, и больше мне эти сказки никто не рассказывал, но я их очень помнила. А потом я пришла в школу уже в 9 класс, и там было очень много разных новых людей. Там я подружилась с 2 мальчиками, и в какой-то момент выяснилось, что они тоже знают эту историю про кроликов. Ничего себе! И сюрприз, оказалось, что это книжка. Потом еще оказалось, что они ее прочитали в таком коротком варианте, потому что, ну, как-то так делали в Советском Союзе, когда не переводили книжку целиком, а как-то типа пересказывали. Сначала мы обнаружили, значит, что читали одну и ту же книжку, а потом мы обнаружили, что ее перевели всю целиком, и есть более такой толстый вариант. И, в общем, и дальше эта штука с кроликами была такой наш, как это, пароль-отзыв. Мы иногда даже переговаривались на кроличьем языке. И дальше я ее всю жизнь перечитываю время от времени, и я ее читала своим детям вслух, потому что я волновалась, вдруг они не прочитают ее сами. Ну, в общем, какая-то вот такая действительно книжка, которая со мной всю жизнь. Называется она «Обитатели холмов» по-русски, а по-английски она называется «Watership Down». Ну, как бы вниз по Watershipскому холму, например. И написал ее англичанин Ричард Адамс, который, собственно, именно что рассказывал эти истории про кроликов своим дочерям, когда они ездили на машине по Англии. А потом они уговорили его записать. И давай послушаем, как он сам про это рассказывает. Происхождение у этой истории такое. У меня есть слабость. Всегда любил рассказывать всякие истории, особенно своим детям. Однажды мы ехали в машине в Стратфорд-на-Эйвене, в шекспировские места. И вот мы ехали по шоссе М1, и они, как обычно, попросили: «Расскажи нам какую-нибудь историю». Я минутку подумал и сказал: «Хорошо». Ну, однажды жил кролик, которого звали Орех, и у него был брат по имени Пятик. И вот однажды вечером они вдвоем гуляли, и так это все и началось. Абсолютная правда в том, что большую часть книги «Обитатели холмов» я сочинил в тот день по дороге в Стратфорд на Эйвене. Меня совершенно потрясло. Я этого, конечно же, не знала, пока мне стали готовить выпуск. Что это его первая книжка, и написал он ее вообще не мальчиком, ему было около 50. А меня потрясло то, что в этой книжке есть огромное количество эпиграфов, то есть таких разных цитат, которые подобраны каждой главе из очень разных источников, из детской какой-то литературы, из взрослой литературы, из поэзии, из прозы, откуда угодно. В том числе там очень много цитат из такой нон-фикшн книжки, то есть не художественной, не романы, не сказки, не повести, а именно что такого, ну, как бы полунаучного исследования для широкого читателя про кроликов. И знаешь что? Что автор этой книжки потом прочитал книжку про кроликов. Так. Они познакомились, и потом вместе ездили по холмам и изучали кроликов. О, это так мило. Это очень мило. Собственно, кролики, как несложно догадаться, главные герои этой книжки. Да, и как раз в этой книжке, ну вот это похоже на «Зверский детектив», точнее, наоборот, если по хронологии, что там как бы кролики разговаривают, и у них есть всякие там разные эмоции и мысли. И язык, как ты уже сказала. И язык свой, собственно, есть. Но поведение у них кроличье. В смысле, что он довольно много про них прочитал, прежде чем их описывать. Не то, чтобы он там рандомно описывает кроликов, как просто людей. А на самом деле они все действительно довольно реалистично описаны. Кто главный герой? И вообще, где мы? Где мы? Мы на лугу. Тоже несложно догадаться. На прекрасном зеленом лугу с всякой сочной травкой, клевером. Все это очень вкусно, кажется. Не знаю, не пробовала, но, судя по описанию, очень вкусно. И там два брата. Их зовут Орех и Пятик. И Пятик такой странненький. Ну, то есть, как странненький. Он часто впадает в такое странное состояние, когда он начинает что-то такое пророчествовать, выкликать, ну, как, я не знаю, как такая Кассандра, как такой оракул, как, я не знаю... Ну, такой предсказатель, как это, экстрасенс. Ну, типа того, да, именно что экстрасенс. Он там, не знаю, падает, лапки закидывает куда-то, я себе так представляю. Глаза у него куда-то закатываются, и он начинает, значит, что-то такое предрекать. И вот, собственно, в самом начале с ним случается такой вот приступ. Помимо этих ребят, мы знаем, что в этом кроличьем городке живет довольно много разных кроликов, естественно. И у них такое иерархическое общество, где есть самый главный, его зовут Триарах-Рах. У него есть что-то типа гвардии, которая ему подчиняется, она называется Аусла. И есть обычные кролики, ну типа как мирные жители в мафии, которые называются задворники. Ну просто живут себе и живут. Еще мы знаем, что норы, в которых они живут под землей, роют не сами кролики, а крольчихи. Крольчихи там тоже есть, но мы с ними не сталкиваемся. В общем, все они там прекрасно живут, спокойно, и как-то у них все обустроено. И тут Пятику почему-то кажется, что их ждет беда. Что это, Пятик? Смотри. Всего в нескольких шагах от них площадка была разворочена. На траве высились две земляные кучи. Над изгородью возвышались, словно священные деревья, два столба с прибитой доской, от которых несло краской и криозотом, и тянулась длинная тень. Рядом с одним столбом валялись забытый молоток и несколько гвоздей. Высоко подпрыгивая, кролики подскакали к столбам и спрятались в кустах крапивы, морщась от запаха брошенного неподалеку сигаретного окурка. Вдруг Пятик испуганно задрожал. «Орех, это что отсюда? Я понял!» «Это что-то очень плохое, что-то ужасное, и совсем близко!» Он захныкал от страха. «Что? Что ты имеешь в виду? Ты, кажется, говорил, что тут все в порядке». «Я не знаю, что», — ответил Пятик с несчастным видом. «Тут-то спокойно, но опасность, она исходит отсюда, да, отсюда, Орех, посмотри, все поле в крови». «Не валяй, дурака, Пятик, это просто отсвет заката. И хватит, перестань, мне и так уже страшно». Пятик в крапиве дрожал и плакал, а Орех, пытаясь привести в чувство брата, никак не мог взять в толк, в чем дело. Если бы страшное было на этом берегу, то почему Пятик, как всякий благоразумный кролик, не спешит удрать в безопасное место? Но тот ничего не мог объяснить, а лишь становился несчастнее и несчастней. Наконец Орех сказал: «Пятик, ну не сидеть же тут и плакать. В конце концов, скоро стемнеет, пора домой». «Домой?» – прохныкал Пятик. «И не думай, там еще хуже. Говорю же тебе, все поле в крови». «Ну, хватит», – твердо сказал Орех. «Теперь решать буду я. Беда бедой, а пора возвращаться». И он помчался вниз через ручей к коровьему броду. Беспомощный Пятик, так и не сумевший объяснить брату, чего он испугался посреди спокойного летнего вечера, скованный страхом, не сразу бросился догонять Ореха. Дома, куда он все же вернулся вслед за братом, не хотел входить в нору. И Ореху пришлось толкнуть его чуть ли не силой. За вершиной противоположного склона село солнце. Подул холодный ветер, посыпался дождь, и меньше чем через час окончательно стемнело. Все краски в небе погасли, а большая доска у ворот слегка поскрипывала от ночного ветра, как будто бы говоря, что она не растаяла в потемках, а крепко держится там, куда ее приколотили. Хотя некому было прочесть четкие буквы, врезавшиеся в белую древесину, как черные ножи. Буквы гласили: «Идеальное место для поместья. 6 акров. Великолепная строительная площадка. Разработка проекта жилых зданий экстра-класса. Фирма Сачи Мартин Лимитед. Ньюбери, Беркс». Мне очень нравится эта такая игра с читателем, когда герои не понимают, что, а мы понимаем. Потому что понятно, что если на лугу, где живут кролики, появляется доска про то, что там на этом же лугу будет строительная площадка, то ничего хорошего для кроличьего городка из этого выйти не может. Но, тем не менее, у этого Пятика как бы все знают, что он такой странный, но также известно, что он иногда чего-то предсказывал, там, какие-то грозы или что-то еще такое. Ну, то есть Орех, в принципе, знает, что если Пятик чего-то такое говорит, то это обычно правда. И тут Орех оказывается в очень странной ситуации, потому что он, с одной стороны, не очень понимает, как относиться к этому приступу. И ничто не доказывает, что Пятик прав. И он думает, может быть, на это забить и не обращать внимания. Потом он все-таки начинает как-то тревожиться. В общем, он решает, что они пойдут к этому главному кролику, Триараху. И ему расскажут про это. И они идут. И их даже туда пускают. И они даже рассказывают. Но тот, ну, что, в общем, понятно, не обращает на это никакого внимания. Да, он главный кролик, у него авторитет, все дела. Если он сейчас будет всем рассказывать... Скажет что... всем уходить, да, куда это они пойдут. И вообще это все какая-то бредятина. И он в итоге ужасно ругает своих помощников, что они вообще... привели к нему этих странных ребят, а те решают уйти. Но потрясающе то, что к ним присоединяются еще некоторые кролики. Даже они не то чтобы их уговаривают, но просто какие-то кролики решают, что тоже хотят уйти и верят Пятику. Их всего несколько, хочется сказать, человек, потому что они похожи на людей, но все-таки их всего несколько кроликов. Итак, Орех самый главный и очень хороший. Он прям замечательный, такой добрый, умный, и, конечно, он там потом будет совершать какие-то ошибки, но в целом он прям очень хороший чувак. Соответственно, его брат Пятик странненький, который торопит его скорее уходить. Потом там еще есть супер важный персонаж Шишак, или по-кроличьи Тлайли. Такой крупный кролик с шерстью на голове, как будто он в шапочке. Да, как будто в шапочке. Да. Он очень большой и сильный. И он служил в Аусле. Он такой вообще командир и вояка. Еще мой любимый персонаж — Черничка. А как ты себе представляешь Черничку? Я хотела тебя спросить. Я просто его очень хорошо себе представляю. Почему-то ты как? Да, ну, слушай, я его представляю таким не очень крупным кроликом, почему-то рыжеватым, хотя непонятно почему. Но я еще смотрела мультик, поэтому, возможно, я не объективна. Я, кстати, знаю, что есть еще фильм, не только мультик. Нет, я представляю себе Черничку вообще не рыжеватым, маленьким довольно, с блестящей шерсткой. И мне кажется, что он черно-белый, как корова. Знаешь, в таких пятнах. Да, может и так. Еще там есть трое ребят, которых зовут Одуванчик, Серебряный и Алтейка, но у них нет каких-то выраженных черт характера. Ну, потом у Одуванчика появляется. Вот Черничка самый умный, а Одуванчик лучше всех рассказывает истории. А, правильно, да. Одуванчик — это этот самый местный такой гомер, который все время какие-то сказания поведывает. Сказки. Да, и, наконец, кроме маленького и странненького Пятика, у них еще есть маленький и слабенький Плошка. Мне кажется, как раз по отношениям с этим Плошкой видно, как в Орехе постепенно пробуждаются какие-то суперские лидерские качества. Ну да, потому что он очень о них заботится и ведет их, и думает о них. И ни с кем при этом как-то не соревнуется, не соперничает. Нет в нем вообще этих черт. Более того, в нем есть гораздо более крутая черта. Он не просто там не соревнуется, не соперничает. Хотя, ну, там с Шишаком иногда бывает. Он еще и видит, кто в чем силен. Например, понимает, что Черничка суперумный. Конечно. И сразу дает ему эти качества проявить, что для любого лидера очень важно замечать, что кто-то в чем-то круче, чем ты, и помогать ему это раскрыть. Это просто ужасно интересный в этом смысле процесс книжки. Да, ну, собственно, если бы он это все не понимал, у них бы ничего не получилось, потому что после того, как они уходят из родного дома, их ждет длиннющая, очень сложная, опасная дорога, которая длится много времени, которая ведет через разные опасные места, и идут они, собственно, куда? Чтобы найти какое-то место, в котором они почувствуют себя как дома и смогут вырыть новые норы и основать новый кроличий городок. В целом, кролики не то чтобы такие суперисследователи, поэтому они за пределами собственного луга раньше ничего не видели. А тут у них по дороге и асфальтовая дорога, и река. И река. И как раз на реке проявляется невероятная сообразительность Чернички, потому что он понимает, что ее можно переплыть на доске. Кролики умеют плавать, но не супер хорошо, не супер далеко, и вообще им это не очень нравится. То есть это как вот положено в мифах и сказаниях, такой путь со множеством препятствий. Честно говоря, это совершенно еще поражает меня в этой книжке, что помимо основного сюжета, который супер захватывающий и сложный, там еще действительно есть параллельно история со сказаниями, которая отдельная собственная мифология кроликов. Понятно, что там много сюжетов, которые берутся из известных мифов, Но все равно это очень мощно. И это такая книжка в книжке, потому что это буквально сборник кроличьих сказок внутри этой самой истории, основной про наших кроликов. Да, и вот представляешь, вот в этой книжке, которую читали мои друзья... Выпущены были сказки? Она была вообще тоненькая. А-а-а. Она была крошечная, в ней не было сказок. Потрясающе. Ну или, может, они были как-то, я уже не помню, может, они были как-то коротко пересказаны, но их там не было. Так она толстенная книжка. Мне еще очень нравится история появления этой книжки на свет. Дети, собственно, Адамса, когда все это послушали в машине дочери, сказали, это потрясающе, ты должен это издать, как часто бывает с детьми. И он подумал, действительно, а чего бы и нет, и написал это все. Ну, понятно, что это был не в точности тот же самый текст, который он ему рассказывал, он его как-то усложнил и все такое, да придумывал разные вещи, но, в общем, написал. И дальше начал отправлять текст разным издателям. И все издатели, тут мы вспоминаем историю с Астрид Лингрен. И Джоан Роулинг. И Джоан Роулинг, кстати, да. Ему отказывали один за другим. Все говорили, что, слушайте, для кого вообще эта книжка? Кто ее будет читать? Ведь кролики вообще-то, ну так, если подумать про какую-то литературу, да, это всегда герой книжек для малышей. Ну, не знаю, «Зайцы в книжке», «Как сильно я тебя люблю», или там эти сказки дядюшки Римуса, или Беатрис Поттер с этими ее кружевными картинками, ежиками и кроликами. Ну, это читают малыши. А тут как бы непонятно. Малышам будет страшно такое читать, потому что с кроликами происходят периодически довольно страшные вещи. А подростки не будут, естественно, читать книжки про кроликов. И его спрашивали, для кого это? Кто это будет читать? Да, на какой возраст? На какой возраст? А он говорил, ну вообще, когда я это писал, я не думал о том, кто это будет читать. Я просто писал, потому что мне это было интересно. Очень хороший ответ. И еще его спросили, собственно, почему это именно кролики. И это тоже классный ответ. Давайте послушаем. Люди часто спрашивают, почему кролики? Понимаете, как будто бы написать книжку — это то же самое, что разбить сад. Ты думаешь, так, ну вот тут у меня будут розы, а там альпийская горка, а вот тут пущу цветочный бордюр и так далее. Но писать роман или стихотворение — это совершенно другое. Мысли приходят к тебе из вакуума. Уильям Блейк говорил... Кто-то скажет, что вычурно, а кто-то скажет, что не так уж и вычурно, что с ним говорили ангелы. У вас нет выбора. Вами управляет сила, которой нельзя сопротивляться. Меня, например, иногда спрашивают, почему вы назвали своего героя Орехом? Я помню, как однажды на кого-то из-за этого набросился. Я вообще склонен впадать в ярость. Я сказал, а я-то что должен с этим сделать? Его зовут Орех, что вы от меня-то хотите? Мы, конечно, не будем пересказывать вам весь сюжет, потому что это, во-первых, спойлер, а во-вторых, там столько событий и сюжетов, что это займет не один выпуск, а пять. Но мы хотим рассказать вам одну из этих историй про такой первый кроличий городок на их пути. В какой-то момент они, значит, бежали-бежали, прятались-прятались, и вот вдруг встретили сородича. Тоже кролика, но какого-то совсем другого. Их поразило то, что он был очень... блестящий, шерсткий, очень большой. Очень довольный жизнью кролик, который их так зовет в гости очень радушно. И не боится. Еще знаешь, чего их поразило? Что он их не боится. Они-то всего опасались ужасно, всех и всего. Да-да-да, этот такой, да, все классно, приходите к нам в гости, пожалуйста, хотите оставаться, оставайтесь. И у них там так классно в этом городке, такие большие теплые норы и куча-куча еды. Все прекрасно. Но Пятик, естественно, чувствует в этом какой-то подвох. А мы, читатели, тоже в какой-то момент начинаем чувствовать в этом какой-то подвох, потому что там начинает фигурировать фермер, который почему-то очень заботится об этих кроликов, выкладывает им какую-то морковку и всякое такое. И мы, конечно, понимаем, что ничего хорошего от соседства людей и кроликов быть не может. А, значит, кролики эти, помимо всех прочих своих странностей, они еще начали заниматься искусством. Выкладывают из камешков какие-то картины и пишут стихи. И вот мы вам сейчас прочитаем кусочек стихотворения и что было с Пятиком, когда он его услышал. «Возьмите меня вглубь темных странствий. Помчусь за вами, стану кролик листьев. В глубинах недр, где лишь земля и кролик, под вечер Фрид лежит на красных тучах». Фрид — это солнце. «Я здесь, милорд. Бегу в траве высокой. Возьми меня с собой за лес и горы, туда, где сердце тишины и света. Я рад отдать тебе дыхание жизни. О, солнце круг, «Слепящий круг» и «Кролик». Вот эта строчка «Я рад отдать тебе дыхание жизни», она совершенно максимально не годится для обычного кролика, который как бы более-менее всегда хочет только выжить. И вот что случилось с Пятиком, когда он, значит, послушал это стихотворение. На мордочке заслушавшегося Пятика отражались одновременно глубочайшее внимание и невероятный ужас. Казалось, он впитывает каждое слово и в то же время умирает от страха. Один раз он затаил дыхание, словно испугавшись собственных, недодуманных даже мыслей, а к концу просто совсем потерял над собой контроль. Он скалил зубы и облизывался, как черничка на дороге возле мертвого ежика. Иногда, увидев врага, кролик цепенеет, то ли от страха, то ли в своей простодушной надежде остаться незамеченным. Но потом, если оцепенение не переходит в паралич, он, словно сбросив чары, срывается с места невероятным броском. С Пятиком произошло сейчас нечто подобное. Он вдруг подпрыгнул и отчаянно заработал лапами, пробиваясь сквозь толпу к выходу. Получив сильный пинок, какой-нибудь кролик сердито провожал его глазами, но Пятик не обращал на это внимания. Потом он застрял между двумя толстяками и не мог двинуться с места. Тут он забился, закричал, зацарапал пол, и Ореху, заторопившемуся следом, стоило немалых трудов предотвратить драку. «Видите ли, мой брат тоже немного поэт», — сказал он рассерженным хозяевам. «Иногда он так вот разволнуется, хотя и сам не всегда понимает, почему». Одному из обиженных объяснение Ореха, похоже, и хватило, но второй сказал: «Ах, вот так, еще один поэт! Что ж, давайте послушаем и его, это будет мне вроде награды за попорченное плечо. Он выдрал у меня целый клок». Но Пятик был уже далеко, в противоположном конце пещеры. И, протискиваясь к выходу, Орех думал только о том, что нельзя оставлять его одного. Правда, оправдываясь за поведение Пятика, Орех сам сердился на брата, который никак не желал дружиться с новыми знакомыми. А потому, проходя мимо Шишака, сказал: «Пошли, поможешь мне привести его в чувство. Драка сейчас нужна нам меньше всего на свете». Он решил, что Пятик заслужил небольшую трепку. Вдвоем они побежали за Пятиком и догнали у самого выхода. Прежде чем кто-нибудь из них успел сказать хоть слово, Пятик обернулся и заговорил, словно отвечая на вопрос. «Почувствовали? А теперь хотите спросить, знал ли я это раньше?» «Конечно, знал. Это-то и плохо. Он ничего не придумал, он говорил правду. А раз это правда, значит, он не сумасшедший. Вы ведь это хотели сказать?» «Я не виню тебя, Орех. Когда мы подошли к нему, мне показалось, будто я облако, и меня вот-вот захватит большая туча. А потом, в какой-то момент, я вдруг почувствовал, что больше ему не подчиняюсь. Не знаю почему. Не по своей воле, случайно. Какой-то маленький уголок сознания помог мне выбраться. Говорил я тебе, крыша в этой пещере держится на костях. Но нет, туман безумия закрыл настоящее небо, и мы никогда больше не увидели бы свет Фрита. Что теперь с нами будет? Правда не живет там, где туман сумасшествия, Орех». Да, но вот тут-то Орех, который до этого вроде послушался Пятика, почему-то, ну не почему-то, а понятно почему, потому что он уже один раз как бы увел всех из теплого, сухого, родного дома, и теперь, когда они опять попали в теплый, сухой, уютный какой-то дом, где им рады, ему очень сложно поверить брату, и он ему не верит. И за это кролики очень сильно расплачиваются. Ну, не рассказывай. Нет, не я рассказывай, не буду рассказывать. Не рассказывай. Но суть в том, что да, вот он, конечно, и понимает, что Пятик провидец, но тут ему прям удобнее решить, что, ну, а на этот раз он все-таки перебрал, а тут он все-таки ошибается. А у Пятика, это, конечно, тоже важная такая деталь, у него же нету никакого способа ничего доказать. Он просто вот такой, какой есть. Он говорит: «Я чувствую вот это. И мне надо верить». Почему надо верить, или почему я чувствую то или это, он не может объяснить. Просто вот так. Дальше мы не будем рассказывать, что было с нашими героями. Там еще довольно много разных приключений. Есть что-то хорошее, есть что-то очень плохое. Но в конце мы, конечно же, узнаем, что случилось в итоге с тем самым первым домом, который они оставили, откуда они убежали, потому что у Пятика были вот эти вот пророчества. Мне вот, конечно, очень интересно было читать. Я как раз читала это первый раз, уже совсем взрослая. И я все время думала о том, когда читала, какая же это сложная штука, когда тебе надо принять какое-то очень судьбоносное решение, и когда ты точно не уверен в том, что это решение правильное, что его надо принимать. Вот, например, да, вот этот кролик, у него есть этот кроличий городок, там есть норки. И ничего вроде бы не нужно менять. Все хорошо, все на месте. Только какая-то смутная тревога и предчувствие. Непонятно, надо ему доверяться, не надо ему доверяться. А впереди же неизвестность. А впереди же непонятно что, а впереди глубокая река, в которой можно утонуть. Или впереди какой-то там неизвестный холм, на котором живут какие-то другие животные, и они могут быть опасны. И вот что тебе с этим вообще-то делать? Ну да, тут вот это ощущение, когда что-то там внутри свербит такой внутренний пятик. Конечно, первое, что ты хочешь сделать, это просто от него отмахнуться. Как орех. Да, ой, ну сегодня так, а завтра сяк, ой, да, подумаешь, или, ну, это я не знаю, съел что-то не то. Ну и на самом деле еще ты же не всегда еще знаешь, какие решения действительно приводят к изменению судьбы, а какие просто решения. Но в любом случае, ну, я не знаю, как у всех, но у меня так часто бывает, что вот это вот внутри что-то оно такое заводится, и оно тебя тюкает, и тюкает, и тюкает, и тюкает, и тюкает, и тюкает, пока ты не принимаешь решение. Ну, неважно, что ты сделал, я не знаю. Ну, например, ушел с одной работы, перешел на другую, ушел из старой школы в новую школу, или, например, переехал в другой город или даже в другую страну, или решил сказать кому-то что-то, что ты боялся сказать. Тут может быть все что угодно. Да, и вот в этот момент, когда ты это уже совершаешь, действительно наступает ясность. То есть проходит вот этот туман, о котором говорит вот пятик. Вот этот вот, собственно, то, в чем находится пятик. Как бы на границе реальности и нереальности, да? Да, и вдруг вот это вот непонятно что превращается в реальность и становится гораздо легче. И становится гораздо четче, и туман рассеивается, как в одной песне пелось. Туман мало-помалу рассеивался. Нет, еще, конечно, бывает так, что ты приняла решение ничего не менять. В смысле, никуда не переезжать и все оставить как есть и всякое такое. И в этот момент это тоже может закончиться. Вот это вот свербящее что-то внутри. То есть суть не в том, что если у тебя что-то такое начало свербить, ты немедленно должен все поменять. А суть в том, что ты должен добиться вот этого ощущения, что туман рассеялся. И что ты получил ответ на свой какой-то внутренний вопрос. Да. И вот когда этот туман рассеялся, все, можно, значит, двигаться дальше. Ты все равно никогда не угадаешь, сделал ты там правильно или неправильно, но главное не быть вот в этом вот ужасном-ужасном тумане. Ну а ты в какие моменты чувствуешь себя внутреннего пятика? У тебя когда такое бывает? Помнишь? Слушай, да, регулярно у меня такое бывает, когда, ну, все вроде идет как идет, а потом я начинаю про что-то очень волноваться и думать, и волноваться, и думать, и думать, и волноваться. Я, честно говоря, это неприятное состояние, когда так зацикливаешься. Анька, ты вот помнишь, когда у тебя последний раз такое было, вот когда у тебя этот внутренний пятик начинает скрестись? У меня довольно часто он внутри просыпается, и тут у меня внутри начинается жуткая борьба между внутренним пятиком и орехом. Потому что, на самом деле, у меня есть такая штука, я не знаю, как у тебя, но мне про все, что как бы должно впереди произойти, и про все новое кажется, что это невозможно. Но вот как кроликам. Им же кажется, что реку невозможно перейти, что до этих холмов невозможно дойти, что по дороге их ухватит, не знаю, лисица или сова, или что-то случится, и что каждый новый шаг, он как бы грандиозный. У тебя нет на него или сил, или ты просто на него не способен. В общем, у меня всегда очень много внутренних сомнений. Это может касаться каких-то мелочей. Это может касаться даже такой мелочи, как, не знаю, дойти до какого-нибудь бассейна в соседнем квартале и на другом языке записать туда ребенка. Или зайти куда-то и получить какую-нибудь бумажку. Ну, то есть это касается не обязательно каких-то судьбоносных, знаешь, решений. Это может касаться самых-самых дурацких мелочей. Но мне всегда кажется, что у меня ничего не получится, что это очень-очень сложно. И вот тогда у меня начинаются вот эти вот разговоры между пятиком и орехом. И действительно из этого состояния очень хочется выйти, потому что оно неприятное. И в конце концов обычно все-таки побеждает пятик, а потом к нему присоединяется орех, у которого есть силы, и который больше вообще знает, что делать, ну, в смысле, реалистично в каком-то плане. И дальше я иду и получаю все-таки эту бумажку, и оказывается, что все на самом деле более-менее, ну, почти все. Возможно. Просто нужно себя преодолеть. Я ужасно рада, что этот выпуск состоялся. Я мечтала о нем с самого начала. Прости, что я так долго читала эту книжку. Она оказалась, правда, очень хорошей. Я очень советую ее всем прочитать. Надеюсь, что мы про нее хорошо рассказали, и вам захочется ее прочитать. Этот выпуск мы делали с другими кроликами. Редакторкой Ирой Калитеевской. Звукорежиссером и композитором Иваном Бушуевым. Фактчекером Александрой Бабицкой. Расшифровщиком Кириллом Гликманом И еще мы очень благодарны композитору Михаилу Сарабьянову, который написал наш джингл. Всем пока. Пока-пока. Увидимся через 2 недели.